Сергей Тхаржевский. «Жизнь и раздумья» Александра Пальма. Ленинград, 1971 год. Документальная повесть Сергея Тхаржевского посвящена его прадеду Александру Пальму, писателю-петрашевцу, поэту, прозаику и драматургу 40-80-х годов прошлого века. В книге широко использованы неизвестные доныне историко-архивные материалы. Глава первая. Равенство людей есть следствие единства человеческого рода. Существует одна только природа человеческая. Следовательно, во всех людях природа одна и та же. Это единство человеческой природы служит источником равенства людей между собою. Люди по природе своей равны, а следовательно, и рабство быть не должно. Несправедливость рабства можно доказать и исторически, потому что с постепенным образованием людей рабство более и более исчезает. Эти строки не из политического трактата. Это просто записи лекций по законоведению. Читалось в начале 40-х годов прошлого века безвестный, но незаурядный преподаватель дворянского полка. Дворянским полком именовался один из кадетских корпусов в Петербурге. Спустя несколько лет в числе арестованных политических преступников оказался молодой офицер, бывший воспитанник дворянского полка. И в его бумагах, взятых при обыске, нашли старые записи лекции по законоведению. Прочли и увидели в них отравленный источник и корень зла. Предполагалось, что стать политическим преступником можно только под чьим-то влиянием, а сама жизнь натолкнуть на недозволенные мысли не может. Офицера звали Александр Пальм. Его родиной была Пензенская губерния, тихий, но помнивший пугачевскую смуту уездный городок Краснослободск. Отец, обрусевший немец и захудалый дворянин, был провинциальным чиновником. Никогда не имел ни капиталов, ни земли, ни крепостных. Но случилось так, что сердечной привязанностью Ивана Христиановича Пальма стала крепостная девка Анисья. Он уговорил владельца продать девку и купил ее. В дом нового барина Анисья вошла не прислугой, хозяйкой. Родила сына, Сашу. Это было 28 декабря 1822 года. И тут уже Иван Христианович решил дать ей вольную. Теперь он смог повенчаться с ней по закону. Шли годы, семья росла. Из Краснослободска перебрались на берег Волги, в Симбирск. А когда старшему сыну было 14 лет, приехали всей семьей в Петербург. Тут Саше удалось пристроить на учение и казенный кошт в дворянский полк. Отец его чин имел маленький, титулярный советник. Хотел он подыскать себе службу в столице, но, промаявшись две зимы и все накопленные деньжонки истратив, так никуда и не устроился. Пришлось ему снова собирать пожитки и ехать в далекую Вятскую губернию. Там он получил место. Саша остался в Петербурге. 19 лет он окончил учение и был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии егерский полк. Отец по бедности своей денег сыну прислать не мог, а молодой егерский офицер, кроме повседневной формы, черного сюртука с эполетами и белых брюк, обязан был иметь еще бальную форму и парадную. Обмундироваться ему помог дядя, муж сестры Ивана Христиановича, отставной подполковник, живший в Новгороде. Одну зиму дядя прожил в Петербурге, и тогда племянник у него столовался. Но со смертью тетки, вспоминал потом Александр, дядя разорился, и я уже ничем не беспокоил его. Офицеры не обязаны были жить в казармах, и Александр поселился в маленькой квартирке вдвоем с младшим братом Иваном. Иван тоже остался в Петербурге, когда отец уехал в Вятскую губернию. Он был начинающим художником и посещал рисовальные классы Академии художеств. Гвардейская служба того времени, вспоминал Александр Пальм много лет спустя, проходил исключительно в караулах, дежурствах и парадах.